Самое красивое предложение. Кто, кроме Энди Энн, мог бы знать, что в некоторые дни истина — это призрак, который кричит голосом, не относящимся ни к одному конкретному человеку, а в иные дни — тайная ностальгия, разлитая по кофейным чашкам живых. Билли Рэй Белькур. Механизмы психологической адаптации к НДН. Заметки с мест. Сеть передачи данных NDN, предполагаемая будущая архитектура интернета, вдохновленная многолетними эмпирическими исследованиями использования сети и растущим осознанием нерешенных проблем в современном интернете. Билли Рэй Белькур, современный поэт, ученый и писатель индейского происхождения. Эго те абсолво. Отпускаю тебе грехи твои. Латынь. На следующее утро я пошла в магазин. Пенстемон расставляла книги по полкам и брала из стопок отдельные экземпляры, собирая новые заказы. Она сказала мне, что теперь подумывает о том, чтобы сделать татуировку в знак протеста против правил количества крови. Законы о количестве крови, законы в США, которые определяют статус коренных американцев по долям родословной. Красные линии разделили бы ее тело на 8 частей, соответствующих народам Хо-Чанг, Хидатса, Лакота и Оджибве. Синяя линия — норвежская зона. Хидатса на языке соседнего племени манданов Миннитари. Индейское племя, говорящее на языке сиуанской семьи, входит в союз трех племен — манданов, арикара и хидатса. Лакота, тетон-сиу, тетоны, равнинные сиу, западные сиу, лакота-сиу. Индейский народ в США, аборигены Америки, являются западной частью племен многочисленной группы сиу. А синюю линию где бы набила? Вокруг сердца. Я действительно очень люблю мою маму. Тронуто, сказала я. Но эта идея еще хуже, чем татуировка с твоими литературными идолами в стиле горы Рашмор. Я принялась распечатывать упаковочные этикетки. Пен спросила, заметила ли я четырехлистник на двери исповедальни. Нет, не заметила. Хотя, возможно, видела, но забыла. Ну, а я заметила, и он крутой. В геральдике четырехлистник, стилизованный цветок с четырьмя лепестками. Это христианский символ. Лепестки соответствуют четырем евангелистам. Но четырехлистник — это также символ коренных народов — майя, альмеков. Он символизирует четыре направления — раскрытие космоса. И пойми вот что, он считается проходом между небесным миром и преисподней. Лицо Пенстемон светилось так, словно она делилась со мной божественным откровением. Мне вспомнились и ее любовь к ритуалам, и страсть к символам. Может быть, нам стоит снять дверь исповедальни, сжечь ее и посмотреть, остановит ли ее разрушение портала, через который она попадает в наш мир, предположила я. Давай попробуем, если наш план не сработает. Может, сжигать дверь не обязательно, Туки, но знаешь ли, может случиться так, что портал сработает только в одном направлении. Может быть, Флора прошла через него по ошибке и оказалась в книжном магазине как в ловушке. Может, нам удастся ее уговорить, и она воспользуется парадной дверью? «Уговори», — попросила я. Пен пожала плечами. «Да как это вообще может сработать? Я даже не могу уговорить Флекса Уиллера не разбрасывать носки». «Ты встречаешься с Флексом Уиллером?» «Забавно. Это имя мне о чем-то напоминает». «Культурист. Настоящее имя моего нынешнего парня — Кеннет. Он Хо-Чанг, и я зову его Флекс, потому что он поднимает гири». «Он тебе нравится?» Может быть. Пока это просто долгие прогулки и свидания в зуме, где на заднем плане всегда есть пара носков, развешанных на стуле или еще где-нибудь. Я считаю это хорошим знаком. Человек в носках. Повезло. У меня перехватило дыхание от боли при мысли о Поллуксе. Около 11 утра, в свое обычное время, Флора опять зашуршала в районе стеллажей с художественной литературой. Пенстемон посмотрела на меня, изобразила когтистые руки, как в каком-нибудь триллере, и мы замолчали. Я написала Катери и Асеме. «Она здесь». Некоторое время спустя появилась Асема. Затем вошла Катери и встала, нахмурившись, засунув кулаки в карманы куртки. Ее волосы отросли и лежали волнистой копной. Она оказалась уравновешенной и спокойной. Мы рассредоточились по книжным рядам. Флора копалась в разделе «Кулинарные книги». Я была почти уверена, что призраки скучают по вкусу еды. Грустно было бы об этом думать, если бы Флора не пыталась поглотить меня саму. Я посмотрела на Асему, ожидая, что она услышала громкое шарканье Флоры, но ее лицо ничего не выражало. Катери отрицательно покачала головой. Они не слышали шагов Флоры, звяканья ее браслетов, скользящего шелеста шали или шуршания брюк. Пенстемон указывала Флоре путь. Асема подалась вперед, но не могла сказать, задержалась ли сейчас Флора у секции мемуаров или у раздела политики. Катери не слышала, как Флора просматривала историю коренных народов и остановилась у прилавка из обломков яхты. Флора, казалось, колебалась перед входом в исповедальню. Я оставила ее дверь открытой. Флора вошла в исповедальню. Я кивнула Асеме, шагнула вперед и вытащила из кармана листок бумаги, который Пенстемон дала мне, потому что считала, что Флора нуждается в прощении. Она написала слова отпущения грехов. «Индульгентиам, абсолютионем, эт ремиссионем, пеккаторум, туорум, трибуат, тиби, омнипотенс, эт мисерикорс, доминус. Амен». «Прощение, разрешение и отпущение грехов твоих да подаст тебе всемогущий и милосердный Господь. Аминь». Я принялась медленно читать на латыни эти слова, которые, вероятно, было больно слушать, пока не дошла до самого конца. Затем твердым тоном я произнесла «Эго те абсолво». Последовали пауза, молчание, тяжелое ощущение раздумья. Затем мы все вместе произнесли одно из самых красивых предложений на английском языке. «Иди с миром». Ничего. Она все еще была там. Грустная, выжженная, затхлая, одинокая. Я сжала голову руками, чтобы сдержать рвущиеся наружу мысли. Там что-то было. Там непременно должен был быть ключ. Я бы попробовала что угодно. «Подождите минутку», — сказала я. «Я знаю ее любимое предложение. Слушайте. Накануне я говорила о Прусте. Однажды я и в самом деле выучила наизусть найденную у него фразу, которую, как я знала, Флора любила так же, как я. Слабый стук в окно, как будто что-то об него ударилось». Вслед за тем сыпалось много чего-то легкого. Точно из верхнего окна кто-то сыпал песок. Потом это нечто сыпучее начинало распространяться вширь, постепенно упорядочивалось, подчинялось определенному ритму, становилось текучим, звонким, музыкальным, неисчислимым, безбрежным. Это был дождь. По направлению к Свану. Ничего. Но я чувствовала, что она слушает, как всегда чувствуешь внимание аудитории. «Это был дождь», — проговорила я громче. Она определенно цеплялась за мои слова. Мысли проносились в голове, касаясь то нынешнего, то прошедшего. Потом я натолкнулась на место, которое показалось мягким и болезненным. Осталась там и нашла еще несколько слов, которые застряли во мне. Слов, которые, как я в отчаянии подумала, могли ей понадобиться, потому что, возможно, она преследовала меня из чувства собственного достоинства. Может быть, она нуждалась в том же, в чем леди с костями? Она нуждалась в благодарности. Я стиснула зубы и попыталась сосредоточиться, несмотря на свое негодование. Это было нелегко, но я выложила все на чистоту. «Хорошо, Флора, сдаюсь. Ты спасла мою мать. Ты многое сделала». И тут меня осенило. Может быть, я обязана Флоре всем? Она заставляла мою мать быть трезвой и не употреблять наркотиков, пока та была беременна мной. Возможно, я была обязана Флоре баллами за тест на IQ, который прошла так успешно, что, кажется, Джеки рассказала мне об этом позже, все подумали, будто я сжульничала. Возможно, я была обязана Флоре своей любовью к книгам, своим словам, своим выживанием. Но должна ли я была благодарить ее? И была ли моя издевательская благодарность настоящей? И поскольку эта благодарность была вынужденной, могла ли я заставить Флору вернуться туда, откуда она явилась? Или обмануть ее? Мигвеч, Аапиджи, Флора. Большое спасибо на Аджибве. Я произнесла эти слова в том особом регистре, который выражает что-то истинное, каким бы раздражающим оно ни было, или передает сокрушенные чувства. «Спасибо, что спасла мне жизнь». Последовала напряженная пауза, после чего раздались тихий вздох, нежное постукивание деревянных четок. Глаза Асэмы распахнулись. Она тоже слышала, как Флора выходила из исповедальни. Я оставила нашу входную дверь, синюю дверь, открытой. У входа в магазин заскрипел пол. Воздух изменился. Ее шаги замерли. А потом раздались приглушенный шепот и тонкий свист, когда она вышла в иной мир. «Может, мне закрыть дверь?» — спросила Катери. Но когда она шагнула вперед, налетел порыв ветра и с силой захлопнул дверь. Удар разошелся эхом, сотрясая окна и книги в витринах. Этот грохот чуть не прикончил меня. Катери удивленно рассмеялась. «Счастливого пути!» — сказала она. «Что это было?» Все еще смеясь и положа руку на сердце, Катери проговорила. «Раньше я бегала по дому с мамой, хлопая дверями ради забавы. Она всегда говорила, что так люди изгоняют призраков. Я думаю, это означает, что она счастлива».